Иисус прославленный Голгофской славою, воскресший ты живешь в сердцах. Звезда ты светлая и зорька ранняя, сияешь ты в семи лучах. Звезда ты светлая и зорька ранняя, сияешь ты в семи лучах. Господь, звезда моя, Христос, звезда моя, тобой спасенный я, мое ты сердце освещай. Христос, звезда моя, тобой спасенный я, мое ты сердце освещай. Господь распятый был, но смерть он победил. Воскресенье, в тебе спасенье, прими меня в чертог небес. Господи, Дух Святой, руководи ты мной, дай верным быть мне до конца. Быть побеждающим, Христа встречающим, в красе небесного венца. Быть побеждающим, Христа встречающим.